«И побежали новгородцы, гонимые гневом Божьим. Полки же великого князя гнались за ними, кололи их и секли». Так повествует летопись о разгроме великого Новгорода великим князем московским Иваном III Васильевичем. Именно в его правление Русь превратилась в российское государство, гербом которого стали византийские двуглавые орлы, а официальным символом – побеждающий змея Георгий Победоносец. Великий князь московский и всея Руси Иван III и его время. Тема нашего очередного исторического расследования. И у нас в гостях историки Николай Борисов и Андрей Петров. Андрей Петров – выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук, ученый-секретарь отделения историко-филологических наук Российской академии наук, автор ряда статей и книг, в том числе «Средневековая русская история». Николай Борисов – выпускник Московского государственного университета имени Ломоносова, профессор исторического факультета МГУ, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе и серии «Жизнь замечательных людей» Иван Калита и Сергей Радонежский. Русь при Иване III или в начале его правления? Ну, надо сказать, что действительно, когда мы говорим Русь, мы представляем себе какое-то огромное государство, которое, так сказать, тянется на 1000 километров. В то время понятие Русь распадалось на отдельные территориальные единицы. И Московское княжество, которым начал править Иван III в 462 году, Московское княжество, собственно говоря, было небольшим. Ну, допустим, граница с Литвой начиналась где-то за Можайском. Между Можайском и Вязьмой там уже шла граница с Литвой, начиналась Литва. Где-то в районе Клина начиналось Тверское княжество, то есть, по сути дела, другое государство. Вот. И дальше московские владения, они такими пятнами уходили на север, чередуясь с владениями Великого Новгорода. Так что, действительно, границы были совершенно другими, и масштабы событий были, соответственно, меньше. Вот это надо иметь в виду, когда мы говорим о деятельности Ивана. С чего он начинал? Граница с Ордой шла фактически по Оке, ну, с Ордой, с Рязанским княжеством. Коломна, представьте себе, сколько ехать на электричке до Коломны, это крайняя южная граница. Вот. А что касается великого князя, это вопрос интересный, потому что после монгольского нашествия в начале-середине XIII века титул великого князя сохранил за собой основатель, по сути, рода московских князей Ярослав Всеволодович. И вот этот вот на северо-востоке Руси сложился конгломерат таких великих княжеств, одно из которых было, собственно, было Великое Владимирское княжество. Номинально старшим на северо-востоке был Великий Владимирский князь. И все первое время, конец XIII века, XIV век, первая половина, вся коллизия политическая на северо-востоке была это борьба за титул великого князя. Великий князь в Киевской Руси и в период раздробленности титул, принадлежавший главе всех князей. С X века великий князь Киевский, с XIII века великий князь Владимирский. В XII-XIV веках титул великих князей получали владетели крупнейших княжеств – московские, тверские, ярославские, рязанские, смоленские и нижегородские князья. После создания русского централизованного государства это почетное звание принадлежало только великим князьям московским. Огромная заслуга деда нашего сегодняшнего героя Дмитрия Донского состоит в том, что этот титул великого владимирского князя Дмитрий Донской закрепил, по сути, за московским княжеским домом. Вот поэтому В духовной грамоте. Теперь вроде бы так складывается такое впечатление, что это было причиной, так скажем, последствием некоего договора Дмитрия Донского с Тохтамышем после вот разорения, знаменитого разорения Москвы. Значит, Дмитрий Донской подтвердил покорность Орде, но в обмен получил некоторые преференции вот, значит, во владении этим основополагающим для этих разрозненных княжеств Северо-Востока основополагающий титул, который давал большие права. Сбор дани, определенный суверенитет в политике и тому подобные вещи. То есть старшинство, по сути, в этом времени. И это все досталось в титуле Ивана III. Мы упомянули про Орду, ведь он же получил в наследство и необходимость выплаты дани. То есть насколько изматывающей для того времени, для русского государства была вот эта дань? И как удалось, с другой стороны, сохранить силы для провозглашения независимости? И при Иване же была... мы отказались платить дань. Да. Вы знаете, там с данью была интересная ситуация. Ну, во-первых, надо сказать, что никаких платежных ведомостей не сохранилось. Да. Приходных ордеров, да. Да, приходных ордеров, так сказать. Поэтому мы очень примерно можем только представлять себе, что да, это были огромные платежи, да, их приходилось собирать практически ежегодно. Но во время Ивана III ведь особенность этой ситуации состояла в том, что уже не существовало единой Орды. Орда, которая была, скажем, при Иване Калите, во времена расцвета, она распалась на 5 осколков. 5 осколков или 5 наследников Золотой Орды. Это значит Крымское ханство, Казанское ханство, Большая Орда, Сибирское ханство и Ногайская Орда. 5 наследников. И все считали себя законными наследниками Золотой Орды. И все требовали дани. То есть у Ивана был выбор либо платить в 5 раз больше, либо не платить никому. И он решил не платить никому, и это было историческое, конечно, его решение. В принципе, тяжесть этой дани, она поддается некоторому учету. Ну, например, по более ранним духовным грамотам московских князей, когда они передавали, значит, свои владения, власть, значит, имущество своим сыновьям, тот же вот Дмитрий Донской оставил в своем завещании четкую роспись, сколько, с какого уезда платить дань, если ее придется платить в Орду. Уже появилась вот эта некая условность. Появилась если. Если, да, появилась если. Раньше этого это просто не обсуждалось и не было упоминаний. Так вот, только с московского домена московских князей, это не вся Московская область, даже по нынешним территориальным, так скажем, представлениям, там 1000 рублей. Поэтому дальнейшие какие-то подсчеты, реконструкции дают то, что со всего Владимирского Великого княжения около 5000 выходило дань в Орду. А что это такое в натуральном эквиваленте, можно себе представить. Но, допустим, когда после нашествия Тохтамыша Дмитрию Донскому пришлось собрать особо тяжелую дань, об этом и летописец записал, значит, была дань тяжкая по всему княжению, каждому без отдатка, да, с каждой деревни по полтине. Это считалось тяжелейшая дань, полтина. Да? Вот, то есть, ну, можно себе представить, это очень существенный кусок ВВП, да, и было трудно ставить, конечно. Почти половина или даже больше? Я думаю, больше. Но существовала одна маленькая политико-экономическая уловка. Потому что, собственно, начиная со времен Дмитрия Донского, его сына Василия I, при Василии II это было меньше, но Иван III действительно, как сказал Николай Сергеевич, очень активно пользовался этой методикой. Просто многими годами никакой дани не платили, пока не приходило очередное какое-то сильное войско с юго-востока. Если этому сильному войску удавалось подтвердить свою силу, то начинались какие-то там переговоры о тех или иных выплатах долгов, дани, поминки, подарки. Вот. И Ну, например, Дмитрий Донской не платил около 10 лет дань в Орду. Это вот, значит, закончилось Куликовской битвой, через 2 года нахождением Тахтамыша, и статус-кво был восстановлен. Значит, Василий, его сын, уже 12 лет не платил дань в Орду, и это более-менее, значит, благополучно сошло. Хотя опять пришел Едигей, и пришлось, значит, восстанавливать. Едигей, эмир Белой Орды из племени Мангыт, родился в 1352 году. Стал самостоятельным правителем Междуречья Волги и Яйка и явился основателем Ногайской Орды. В 1397 году Едигей стал главой Золотоордынского войска. В 1399 он разбил соединенные силы литовского князя Витовта и бежавшего в Литву Тахтамыша. В 1406 Едигей убил Тахтамыша, обосновавшегося в Западной Сибири. В следующем году он организовал поход на Булгар. В 1408 напал на Русь, чтобы заставить ее снова платить дань Золотой Орде. Разрушил ряд городов, осадил Москву, но взять ее не смог. А что представляла из себя Русь с точки зрения экономики? Чем жил народ? Откуда были доходы? То есть как зарабатывали вот эти вот рубли, полтины, которые потом должны были, если придут, отдать? Ну, действительно, страна была прежде всего деревенская, аграрная, на 90%, может, там на 95%. Поэтому основными плательщиками, конечно, были города. Основными плательщиками были города, и тут надо иметь в виду еще одно обстоятельство, что Иван правил в объективно бедной стране. В бедной стране. То есть, ну, начнем с того, что у нас вот в той России, которой он правил, не было своих природных богатств. Никаких. Вот в центральной России, московское ядро, железа своего нет, меди своей нет, свинца своего нет. Даже нефти, золота, даже серебра, нефти не было. Золота, серебра, значит, нет. Ничего нет. Все, понимаете? Чего не спроси, ничего нет, как говорится. Вот. И в результате ему приходилось тоже серебро, скажем, для выплаты дани, собирать с купцов, которые получали это серебро путем продажи каких-то наших товаров, прежде всего традиционных, это пушнина, это воск, это мед, значит, еще какие-то, видимо, вещи продавали, кожевенные изделия. И вот города платили, купцы платили. Ну, транзит какой-то был. Транзит, совершенно верно. С севера на юг. Да. И поэтому Иван постоянно так лихорадочно ищет деньги. Вот для него так важен был Новгород, потому что это была кубышка, из которой можно было взять деньги. Он рвется на север, потому что добыча пушнины, потом ее продажа, это очень важно. Он начинает войну в Прибалтике, потому что там были дикие таможенные пошлины для русских товаров. То есть нас там просто обманывали, так сказать, ливонские купцы. Таким образом, вот здесь надо иметь в виду, что он решал огромные задачи с очень ограниченными средствами. Как его учили? И что это был за человек с точки зрения уровня образования для того времени, для русского средневековья? Это было хорошее элитное для того времени образование. Домашнее при этом. Домашнее, да, при этом. Тут надо вот так сказать, существуют некоторые мифы такие русской истории. Вот все спорят, там был ли грамотным Иван Грозный. Значит, умел ли читать, писать там Дмитрий Донской? Умели, умели. Существовало, даже когда не осталось никаких упоминаний об этом, все-таки процесс обучения и становления подростков в княжеской семье, он поддается реконструкции именно из-за традиционности этого процесса. И, кстати, жизнь Ивана III, она как раз подтверждает вот эту вот многовековую традицию воспитания мальчика в княжеской семье, уж тем более в правящей великокняжеской семье. То есть до 3 лет он находится, значит, с матерью, потом он вступает на, получает дядьку, так называемого, вступает на путь обучения князя-воина. Даже существовал такой обряд посажения на коня. 3 года мальчика сажали на этого коня, дядька его водил, этого коня, под узцы, он там должен был удержаться. И с Иваном III он уже в 4 года, в 4 полных года он с войском уже идет во Владимир. Он там несет... Ну, попозже немножко. А, попозже, да, попозже. Это было попозже немножко. Это было, ему было тогда лет 8. 8, да. 8 лет он уже с боярами, с воеводами, значит, исполняет службу, да. То есть, и, естественно, помимо каких-то просто военных навыков, обучения чтению, письму, истории, летописи, ведь в основном не надо преувеличивать их распространение среди народа. Это, в общем-то, ну, не, понятно, да, не да. учебники, такие истории для общественности широкой. Это прежде всего... Они хранились в ризницах монастырей, в княжеских дворах и делались по заказу княжеских домов. Прежде всего с воспитательно-назидательной целью, чтобы вот эти вот молодые княжичи впитывали. Иван прошел очень такую сильную школу жизни. Ведь, понимаете, когда ему было 6 лет, его отец был схвачен Дмитрием Шемякой и ослеплен в 1946 году. Значит, когда ему было 7 лет, отец с боями вернул себе Москву. И когда ему было 8 лет, в 1948 году, он был объявлен соправителем. Отец-то был слепой, и он везде был как поводырь. Он водил отца, и поэтому он с детства, вот лет с 8, с 9, он сидел на всех заседаниях там Боярской думы. Он знал все, так сказать, тайны. Да, и шептал отцу на ухо, кто где сидит, и как... Шептал отцу на ухо, кто где сидит, и как вообще, что происходит. Вот, то есть это суровая школа, и она в чем-то похожа вот на юность Петра, который тоже прошел через все эти ужасы мятежей, так сказать, и это закалило его характер. И в Угличе просидел с ним почти год. В Угличе с ним заточение, да. И поэтому, когда отец умер в 1962 году, и Иван стал правителем, он был уже абсолютно подготовлен. Он знал людей, он знал дела, он знал проблемы. И он начинает сразу. У него не было вот этого периода, когда человек входит, так сказать, вот стал руководителем и входит в курс дел. Он уже был в курсе. И вот то, что он так много сумел сделать, во многом объясняется, на мой взгляд, тем, что он был очень хорошо подготовлен и, так сказать, образовательно, и так вот житейски. И знал, что его ждет как государя. Знал, что его ждет, да. Знал, что его ждет. Такая степень ответственности была немножко искусство другая. Искусство управления людьми, вот это он знал. И, конечно, умение ставить стратегические цели. Да. Вот мы говорили о ресурсах государства русского. В принципе, в политике Ивана Васильевича прослеживается, конечно, определенное такое явное целеполагание и осуществление целей каких-то. Вот мы говорили о бедности ресурсов, но мало кто знает, что первый железный рудник на территории нашего государства в Пилыме был открыт именно в правлении Ивана III. Да? Он посылал немцев специально посылал туда, немцев, разведывали. И нашли, и это был первый железный рудник. Тогда это железо, это был стратегический материал, да, это как уран сейчас. Но он же воевал еще и Юргу, он же знал, куда надо идти. Надо идти на север, там пушнина, там товар. В принципе, это задача действительно по политике и экономике, потому что там пушнина, там товар для юга, запада, да для кого угодно. Там, между прочим, и серебро было. Там были на севере еще запасы серебра. Уже открытые. И у северных времени, народов путем тоже торговли, обмена, у них было серебро. Это вот загадочная история, где они его брали. Но вот это закамское серебро, за которым еще новгородцы туда, так сказать, рвались, оно там было. И поэтому, когда он шел на Югру, он имел в виду две вещи. Первое – это, конечно, пушнина, а второе – это серебро. Что представляло собой войско Ивана III? Ведь столько было побед, одержанных им. Фактически, ну, большая часть сражений была с успехом выиграна. Это были уже московские войска, это были, может быть, приглашенные, мягко говоря, наемники. Что это себе представляло? Вы знаете, на самом деле московское войско было составлено из целого ряда разных элементов. То есть в нем был так называемый двор. Это вот личная гвардия, скажем так, Ивана III, которую он содержал. В нем были отряды, которые приводили бояре, служившие ему, потому что бояре со своих вотчин поставляли, значит, воинов. В нем были уже дворяне, потому что при Иване III как раз возникает русское дворянство, система поместного землевладения и, соответственно, военной службы. Далее, там были служилые татары. Он очень большое внимание уделял тому, чтобы привлечь на службу к себе хотя бы часть вот тех кочевников, которые там по степям, значит, гуляли. И в источниках есть такие сведения, что он покровительствовал касимовским царям. Ну, вы знаете эту историю, да, касимовское ханство. Да, да, да. Да. И не более, не только покровительствовал, но даже ездил каждый год туда, к ним, чтобы выразить им свое уважение, и они ходили с ним во все походы. Царевич Данияр там на Новгород ходил и так далее. Вот. Так что войско было таким достаточно сложным. Но что бы я хотел отметить, что Иван изменил роль руководителя войны. То есть до него князь должен быть впереди войска, на белом коне, в красном плаще и вперед. И вот от этой установки было много очень неприятностей. Ну, скажем, тот же Василий Темный, отец Ивана, он столько раз... Ну, он был плохой полководец. Ну, не у каждого есть дар полководца, это, естественно, как любой дар. И он много раз проигрывал сражения, попадал в совершенно идиотские ситуации, потому что он плохой был полководец. Иван III взял на себя роль организатора войны. Видимо, он понимал, что полководческое искусство – это не его. Его талант – талант организатора. И он находился как бы сзади, за армией. Но сзади он ей руководил. Он направлял полки. Он умел найти хороших, талантливых людей. Кстати, во всех областях, в том числе и в военном деле. Он нашел великолепного полководца князя Холмского, который командовал всеми основными военными кампаниями и ни одного поражения не потерпел. Вот. Так что в военном деле он был новатор, как и во многом другом, в руководстве войсками. Ну и давайте, наверное, сейчас перейдем к тем битвам, к тем сражениям, которые способствовали расширению Московского княжества. Ну, два направления главных – это Новгород и Литва. То есть понятно, что Литва была за Можайском, поэтому воевать Литву – это не значит идти на Вильнюс. Тут поближе здесь было что-то. Вот. И то, что он видел главный смысл военных действий не в амбициях, а в экономическом интересе для выживания, процветания, укрепления государства, он смотрел, видно, далеко и правильно делал. Итак, Новгород. Начнем с Новгорода. Это вроде бы как свои. Люди православные. Вот. Как мотивировал он войска с тем, чтобы шел брат на брат? Или тогда это было не так страшно, как позже мы это все видели в 20 веке? Не вполне так. Это не брат на брата. Больше того, Иван III очень тонко повернул всю эту коллизию в интересах общего дела, так скажем, дела государства всея Руси, вот, потому что, собственно, там завязка произошла, в общем-то, из-за Пскова. Значит, в Пскове и Новгороде произошли некоторые противоречия. Псков был недоволен притеснениями, которые происходили со стороны, значит, старшего независимого такого соседа, и обратился за таким судом и поддержкой к Ивану Третьему. И тогда, собственно, впервые прозвучала вот такая очень интересная, зафиксированная летописями фраза о том, Иван Третий очень удивился, что Новгород не пропускает послов псковских к нему, и, значит, во всеуслышание объявил о том, что Новгород – наша вотчина, наших отцов и дедов, да, и нам странно такое поведение ее наблюдать. И дальше вот этот тезис о том, что отчина и дедина все явственнее в политике Ивана III встает. Для новгородцев это, конечно, было обидно, какая отчина, какая понимаешь, дедина Новгород для Москвы. Но Иван III тогда взял на вооружение идеологию, так скажем, всея Руси, собирание всея Руси. Вот с этим знаменем собирание всея Руси, возвращение киевского наследства и частью вот осуществления этой политики и стало, по сути, присоединение Новгорода. Вся кампания 71 года, 1471 года, произошла под знаменем борьбы с изменой. Значит, против боярской группировки, которая готова была пригласить католического правителя, на, значит, отдать Новгород во владение католическому правителю под протекторат. А сколько проходила эта кампания? Вот мы говорим о кампании. Наверное, весной началась? Что зимой это вряд ли воевали. Знаете, да, это очень интересный вопрос. Я бы хотел добавить, что действительно взятие Новгорода – это, ну, пожалуй, все-таки крупнейшее достижение. Что Иван, там, это же укрепленный город, да, крепость фактически, да, была. Вот, проблема-то была в чем? Дело в том, что с Новгородом все было очень непросто. Ведь у Новгорода фактически не было армии. Своей армии у Новгорода не было. Это было уникальное государство, которое не имело армии. Они нанимали князя, который приводил с собой несколько сотен, значит, своих воинов, но эта военная сила была только для пограничных конфликтов. Только вот ливонцы напали, значит, мы наносим ответный удар. А для серьезных войн крупной армии у них не было. И поэтому в военном отношении Новгород, что называется, не представлял большой проблемы его захватить. Ну, беззащитный был. Да, но проблема, ну, были стены, но все равно, а проблема-то состояла в другом, что существовал определенный баланс, баланс соотношения сил в Восточной Европе. И никто никому не позволял этот баланс нарушать. И все понимали, Литва, Орда, Москва, что тот, кто подчинит себе Новгород, тот резко усилится. И баланс будет нарушен. И поэтому, скажем, когда Литва пыталась захватить Новгород, тут на нее сразу наваливались и Москва, и Орда, понимаете, все начинали, значит, помогать Новгороду. И Иван понимал, что если он будет покорять Новгород, то он столкнется с сопротивлением, прежде всего, и Литвы, и Орды. И вот его задача состояла здесь даже не в том, чтобы завоевать Новгород, хотя это тоже задача, но все-таки гораздо сложнее было. Проблема в том, чтобы сделать это незаметно. Понимаете, незаметно, так, чтобы не поднялся шум и не сложилась коалиция против него. И вот здесь как раз проявилось его великолепное дипломатическое искусство. Путем разных хитрых переговоров, там, интриг, всяких подкупов, он сумел создать такую ситуацию, что его поход на Новгород 71 года и 78 года, он был именно войной с Новгородом. Никто в это не стал вмешиваться. У всех оказались в это время другие проблемы. Так что вот на это бы я обратил внимание. А когда вечевой колокол забрал Иван? В 78-м. Он очень умно поступил. Вы знаете, ведь в первую кампанию, вот, о которой мы говорили, битва на Шелоне, лето 71-го года, он разбил новгородскую армию. Ну, не он, а Холмский разбил в битве на Шелоне. И, в принципе, Иван мог бы идти дальше на Новгород. И мог бы, наверное, сходу, так сказать, захватить Новгород. Потому что у Холмского был только передовой отряд. А дальше там надвигалось огромное московское войско. Но Иван сказал, стоп, на этом надо пока остановиться. Он начал переговоры с новгородцами, подписали Коростынский договор, по которому Новгород лишался самостоятельной внешней политики. Внутреннее самоуправление еще оставалось. А вот вторым походом 78-го ликвидировано было и внутреннее. То есть он не... Он действовал очень шаг за шагом. И там было еще тоньше. Между этими двумя походами был поход миром. Да, для суда. Совершенно верно. Государь приехал в Новгород сам. Сам лично осуществить суд. Он там делал разные церемонии, вкладывал в церкви, значит, участвовал в разных литургиях, судил просто вот какие-то, значит, спорные сюжеты. То есть осуществлял свою функцию государскую. То есть это же защищать, карать, судить. Расколоть Новгород. Он защитник обиженных, униженных. А ведь в Новгороде действительно боярство обнаглело к этому времени. Ведь почему новгородцы не хотели так дружно защищать свой город? Потому что они потеряли веру вот в эти идеалы новгородской свободы, новгородской независимости. Они увидели, что это все вранье, что произвол бояр, кучка богачей правит городом, а им ничего, так сказать, не остается. Вече неэффективно. Да, и поэтому народ просто разбегался с поля Шелонской битвы. Вот. И Иван был мастером социальной демагогии. Вот то, о чем вы говорите, это действительно показывает, как он сначала наносит военный удар, потом он едет туда, изображает из себя справедливого судью, значит, и оказываются виноватыми все бояре из литовской партии. То есть, говоря о тезисе брат на брата, резни он не допустил? Нет, резни он не допустил, вернее, он допустил в минимальных количествах. Ну, 4, по-моему, казнили изменников. Ну да, после... И именно как изменников, да, великому государю. Да, да, да, предводителей вот этого войска новгородского, значит, на Шелоне. Итак, 71-й год, война с Новгородом, но здесь же была Литва. И здесь уже вопрос гораздо сложнее, хотя это может быть уже такой внешнеполитический фактор, а в сегодняшней передаче, я думаю, мы отложим внешнеполитическую такую деятельность Ивана как выдающегося дипломата в свое время, может быть, на отдельную даже программу, но тем не менее, все равно это упомянуть надо, ведь под Литвой были православные земли, и борьба с Литвой еще была в том числе под флагом защиты тех православных соседей, которые постепенно могли подвергнуться католическому воздействию. Великое княжество Литовское, государство 13-16 веков. Столицами были города Тракай и Вильна. Примечательно, что в Грюнвальдской битве 1410 года объединенные литовско-русские и польские войска при участии чешских отрядов наголову разбили рыцарей Тевтонского ордена и приостановили их наступление. В 14-16 веках посредством польско-литовских уний произошло объединение Литвы и Польши в одно государство – Речь Посполиту. Когда было первое столкновение, значит, с Литвой? Вот, когда он принял решение все-таки воевать Литву? Вы знаете, это очень интересная история. Дело в том, что Литва ведь была в состоянии унии с Польшей. Да, что такое, во-первых, Литва, давайте да, скажем. Литва в это время представляла собой вовсе не то, что мы сейчас представляем себе под словом Литва. Это было огромное по тем временам Великое княжество Литовское, которое включало в свой состав, кроме современной Литвы, современную Белоруссию, современную, значит, Смоленскую область, современную Северскую Украину, то есть Брянскую область и так далее. То есть это было огромное государство. И вот, и плюс к этому оно имело поддержку Польши, с которым оно находилось в состоянии личной унии. Польский король Казимир IV одновременно был великим князем литовским. Так что тут шутки плохи были с этим государством. Мощное государство. Мощное государство, да. Но у этого мощного государства были свои проблемы. Это борьба с немцами в Прибалтике, это все-таки внутренние противоречия между литовцами и поляками, потому что среди литовцев было очень много православных, и поляки старались католичество распространить на Литву, но процесс этот шел, в общем-то, очень тяжело, и постоянно православные магнаты литовские, они переезжали на службу в Москву. Вот. Так что Иван понимал, что с Литвой нужно быть очень осторожным, поэтому сначала... Он вел политику такой вот дипломатической игры. Но потом, когда он присоединил Новгород, когда он свергнул власть Орды, вот тут он уже почувствовал уверенность, и он провел две мощные такие военные кампании против Литвы, две войны. Значит, первая была с 1487 по 494, и вторая с 500 по 503. И вот в результате этих двух войн третья часть, треть примерно этого Великого княжества Литовского, он, так сказать, отрезал и присоединил к московскому государству. Это были Северская Украина, прежде всего, и некоторые смоленские волости. И тоже Холмский командовал войсками? Ну, Холмский участвовал в этой войне, но там восходит звезда уже второго полководца этого времени, это Даниил Щеня из рода Патрикеевых. Тоже блестящий был полководец, и вот в 500 году он разбил литовцев в битве на реке Ведроши. Блестящая победа была русского оружия. Мы, говоря об основных направлениях, значит, его военных побед, нас вспомнили Новгород, вспомнили Литву, но было еще было Поволжье. Значит, именно Иван III начал продвижение на Волгу. То есть не Иван IV, вот. А Иван III покорил первый Казань. И здесь, значит, что называется, ничего личного, никакой ненависти к татарам. Это вопрос политической экономии, потому что это Волга, это главный транзитный путь на восток. В Персию, в первую очередь. Персию. Да. И обратите внимание, Иван III – первый правитель, при котором у нас появляются дипломатические миссии за рубеж. Первые послы. Вот Первый посыл был мне хочется на эту тему поговорить, но я думаю, что надо оставить. Прибережем ее. Ну, давайте прибережем, но здесь я их упомяну только вот в связи с тем, что одни, значит, в Венецию у нас был первый посол и в Крым. Вот два первых посла туда уехали. Но буквально через несколько лет был отправлен посол на восток. Был Персия, Турция, да, Германия. Да, да. Поговорим о нем как о человеке. Да, он строитель Кремля, он собиратель земель русских. Значит, у него была большая семья, две жены. Вот здесь я хотел бы обратить тоже наших зрителей внимание, что первая жена была все-таки отравлена. Вот я хотел бы провести параллель по годам, когда это произошло и что происходило вокруг. Потому что вот этот вот заговор, он, не хочу заниматься, так сказать, вот такой расследованием уж совсем. Но, тем не менее, контекст нужен. Кто стоял за возможным устранением Тверской княгини, супруги Ивана III? Да, это действительно загадочная история. Ну, во-первых, этот первый брак Ивана, он был чисто браком по расчету, что называется, брак, заключенным родителями. А сколько лет ему было? Я вам скажу, значит, это все связано еще помолвка сначала, с эпохой Василия Темного. Да. Когда Василий Темный потерял престол и был сослан Дмитрием Шемякой в Вологду, это был 1446 год, то для того, чтобы вернуть себе Москву, Василий Темный заключает союз с тверским князем, Борисом Александровичем. И тверской князь говорит, что, ну, союз – это хорошо, но надо его скрепить династическим браком. То есть вот пусть наши дети, вот у меня дочь, у тебя сын, они оба маленькие, но пусть они будут помолвлены. И вот таким образом уже в возрасте 6 лет, значит, Иван был помолвлен с Марией Борисовной Тверской. Четырехлетней. Четыре года ей было, да, но она тоже, в общем, ребенком была. И вот, значит, потом шло время, эта помолвка переросла уже в полноценный, так сказать, брак. У них родился сын, Иван Молодой, как его называли, в отличие от отца, чтобы не путать двух Иванов. И вроде бы все, значит, шло хорошо. Но в 67-м году внезапно Мария Борисовна скончалась. Ивана в это время в Москве не было, это весной дело было, он стоял с войсками в Коломне, ожидалось там что-то неприятное со стороны татар. И он случилось, кстати говоря. Да, потом. Да. Он, естественно, примчался в Москву, и вот здесь ему рассказали, что ходят слухи, что ее отравили. Эти слухи попали в летопись. Значит, ну, во-первых, сразу скажем, что, может быть, это и есть слухи, потому что любая внезапная смерть в то время порождала разговоры о том, что отравили в верхах, потому что отравления были обычным явлением, конечно. И особенно и в Орде этим занимались, да и в Европе. Почему ее могли отравить? Потому что шла борьба кланов при московском дворе. Тверской клан, ярославский клан, ростовский клан. Ведь московский правящий класс формировался из эмигрантов, то есть из людей, выехавших на московскую службу с разных сторон. Практически вот коренных москвичей никого, скажем так, не было. Все приехали. Москва-то ведь с нуля начиналась со времен Калиты. Вот. И между этими кланами шла борьба. И, естественно, то, что великая княгиня была тверетянка, это давало мощное превосходство, так сказать, тверскому клану. Возможно, это междуклановая борьба. Возможно, какие-то личные моменты. Мы можем об этом только гадать. Но ее не стало. И после этого, через несколько лет, Иван совершает уже совершенно неожиданный ход. Он начинает свататься вот к византийской царевне, к Софье Палеолог. Он спрашивал совета, как ни странно, в Риме, у Папы Римского. Да. Какова была роль Папы в то время, чтобы получить вот такое благословение, хотя это Рим все-таки, это же не Москва, тем не менее. Ну вот это мы опять вторгаемся на поле, ну, так скажем, дипломатии и внешней политики. В два слова. Затем туда и отправился. Эту загадку мы раскроем позже, но тем не менее. Отправился посол, потому что, собственно, свой второй брак он уже выстраивал сам. Если первые предрешили за него родителей, и, собственно, венчание у них состоялось, Ивану 12 лет, да, а Марии 10, вот, а, значит, помолвка 4 года, ну, мы можем себе представить, кто делал выбор, то, видимо, будучи все-таки талантливым политиком, этот второй брак он уже выстраивал самостоятельно. Сколько лет ему было? В 72-м. Да, 32 года. Это уже очень осознанное время, так скажем, сознательное время для средневекового человека. 24 года уже при власти, конечно. Да. И, собственно, в этот период перед ним уже стоят проблема, так скажем, суверенитета России и отстаивание и завоевание этого суверенитета в глазах окружающих правителей. И надо сказать, он достаточно успешно эту проблему решал именно и посольствами, и вот этой женитьбой, и появлением концепции. Это же ведь очень хорошо укладывалась византийская принцесса, очень хорошо увязывалась с появившейся концепцией, значит, Москвы Третьего Рима. Обедневшая византийская принцесса. Да. Да, но ведь тут еще, давайте мы все время говорим о близких соседях, но ведь были еще и дальние соседи. И надо вспомнить, что в 1453 году пал Константинополь. Вот. И вот это вот волны отпадения империи, эффектного такого и страшного, и возникновение на ее обломках, так скажем, иноверческой империи, потому что она, Византийская империя, пала в столкновении двух империй, цивилизаций, культур, вот. Полный Хантингтон такой, значит, получается. Вот. И именно в этот момент у Ивана Третьего появляется возможность, значит, вызвать огонь на себя и объявить Москву преемницей вот этого имперского православного духа. В этой связи женитьба на византийской принцессе – это был очень эффектный, правильный ход. Софья Палеолог, племянница последнего византийского императора Константина XI. В 1465 году Софья переехала с острова Корфу в Рим, где воспитывалась при папском дворе. В 1472 вышла замуж за Ивана III. Этот брак способствовал укреплению престижа Руси в международных отношениях и авторитету великокняжеской власти внутри страны. Великая княгиня Софья скончалась в 1503 году. Как московские пришлые дворяне, боровшиеся за власть, приняли Софью? Там же были заговоры, там была ревность, пытались ее оклеветать. То есть не просто все было. Да, да. Вы знаете, вообще вопрос о Софье – это очень такой многогранный, интересный вопрос. И я бы хотел еще вот на что обратить внимание, что Иван вот к началу 70-х годов, он отчетливо понял, что Московской Руси нужна, ну как бы мы сейчас сказали, модернизация. То есть ей нужны знания Запада, ей нужны западные мастера, ей нужны западные технологии, прежде всего в военном деле, конечно. Потому что за период татаро-монгольского ига мы были фактически изолированы от контактов с Западом. Потому что любые контакты с Западом татары рассматривали как измену. И князей, которые этим занимались, уничтожали. И мы отстали. Отстали объективно, потому что страна была в таком вот закрытом состоянии. И Иван это прекрасно понимал. И ему нужны были мастера. Так же, как Петр, помните, лихорадочно приглашал, платил огромные деньги. Но Иван понимал, что далеко не каждый мастер поедет в далекую, дикую Московию, которая непонятно в каком статусе находится, то ли независимое, то ли зависимое государство. И поэтому я думаю, что его женитьба на Софии, она имела такой многоцелевой характер. То есть тут и наследие Византии, несомненно, присутствует. Но кроме того, Софья, когда она приехала в Москву, она стала как бы таким, знаете, гарантом безопасности для иностранцев. Они знали, что здесь вот есть такая госпожа, как ее называли, Деспина. Значит, кстати, она же приехала не из Константинополя. Не из Рима. Она из Рима. Из Рима, да. Она жила некоторое время в Риме. Поэтому ужасные были в Москве сомнения, как можно ее приглашать. Говорили, что она католичка. И, может быть, так оно и было. Может быть, она потом действительно перешла в православие. В общем, тут в Москве был ужасный переполох, когда Иван впервые высказал эту идею. Но, надо сказать, и церковь, конечно, возмутилась, и потом еще у него много было скандалов. Помните, когда крест, значит, за ней папский легат вез, а Иван сказал, что нет, крест убрать. Вот. Потому что митрополит сказал, что если он с крестом въедет в одни ворота, то я тут же и в другие выйду из Москвы, православный митрополит. Вот, так вот, Иван умел, что называется, продавливать свои решения. И еще одна его способность состояла в том, что он умел новые идеи облекать в традиционные формы, для того, чтобы не раздражать, так сказать, людей. И вот когда мы читаем по летописям историю этих событий, мы видим, что он постоянно со всеми советуется. Он созывает совет своих родственников, он советуется с матерью, он советуется с митрополитом. И возникает ощущение, что это такое коллективное решение. Хотя на самом деле чувствуется, что это его волевое решение, и он его продавливает. И вот, кстати, мать, видимо, его поддержала. Очень умная женщина была, Мария Ярославна, княгиня. Вот. И в итоге Софья открыла дверь, можно сказать, в Москву для десятков самых разнообразных мастеров. Причем первоклассных, итальянцев прежде всего, итальянцев и греков. А это были самые образованные, самые передовые люди того времени. Как раз здесь она из Рима, и, естественно, ее соплеменники. Да. И вот поехали. Поехал Аристотель, который продвинул очень сильно московское военное дело, артиллерию. Потом целые, так сказать, командами ехали. Ну, так что строители Московского Кремля, это же итальянцы. Да, итальянцы, строители Кремля, строители нового дворца, нового собора. Аристотель научил строить мосты, скажем, наплавные. Он командовал московской артиллерией во время похода на Новгород. Ну, это Аристотель, как бы, чтобы зрители не путались. Аристотель Фиораванти. Да, это Фиораванти. Замечательный итальянский инженер, который в 475 году приехал в Москву, так сказать, по приглашению московских послов, построил Успенский собор. Успенский собор Московского Кремля построен в 1479 году итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти и русскими мастерами на месте одноименного собора XIV века. До конца XVII века собор служил образцом при строительстве многих соборов в городах и монастырях до Петровского государства. В Успенском соборе – усыпальница московских митрополитов и патриархов. Успенский собор – место торжественных церемоний. Здесь венчались на царство цари и короновались императоры. Успенский собор начали строить, да он рухнул. Да. Вот. Вот это говорит о это некоторая такая потери мастерства. Иллюстрация именно да, потери мастерства. Это имеется в виду наши стали строить, да? Да, наши. Да. Кривцов и Мышкин. Да, начали строить. И вот поскольку изначально Успенский собор замышлялся как главный, самый большой, значит, собор кафедральный, митрополичий. Вот, его начали строить сразу большим, и вот... Ну да, тут нужно было продемонстрировать величие Москвы, да. Такой праздничный, Итальянцы смогли даже в формах, значит, традиционной русской архитектуры, подражая Успенскому собору во Владимире, но с явными технологическими приемами, характерными там для Флоренции, для Рима. Того времени. Да, да. Вот, даже грановитая палата, вот, которая стоит, на самом деле не самое выдающееся для итальянских мастеров сооружение, потому что там все-таки столб в середине граненый, да, и, собственно, она, некоторые считают, что не только из-за этого граненого кирпича, который облицовывает внешнюю стену, но еще из-за того, что грановитый столб внутри держит свод. А ведь в той же Флоренции существовали в то время уже палаццо, в которых гораздо большее пространство вообще без столба обходились. То есть это была такая фантастика архитектурная для того времени. Поэтому в данном случае для итальянцев такое сооружение не было чем-то диковинным. А для Москвы той эпохи, ну это небоскреб. Да, да. Что еще из материальных вот таких зримых носителей эпохи Ивана III? Мы именно, естественно, есть там еще судебник, который при нем был сделан, да, думными дьяками. Это основа российской судебной системы того времени. В общем, Кремль, наверное, это главное вот такого осязаемого. Ну и само российское государство. А как отнестись к орлам? Ага. Вот наши тогдашние соотечественники. Вы знаете, да, с орлами это большая дискуссия, откуда, так сказать, прилетел к нам орел. Видимо, отдельное расследование. Да, отдельное расследование. То ли из Византии, то ли из Священной Римской империи от Габсбургов. Вот. Но, во всяком случае, он у нас прижился, так сказать, в России, и мы его органично воспринимаем как символ величия российского государства. Ну вот я добавлю все же к этому орлу. Да, значит, да. Дискуссии есть действительно вокруг этого орла масса, причем есть такие более-менее дилетантские дискуссии, находят, допустим, в Египте орла. Где-то там. Да, да. Вот, и говорят сразу, вот это из Египта. Находят на монетках, значит, какой-нибудь небольшой греческой колонии орла. Это греческий античный орел вот у нас заимствован. Все сложнее. Надо, видимо, смотреть на этот вопрос в комплексе, потому что орел появился у нас на печати, государственной печати, которой скрепляются документы, акты. Вот. И на одной стороне был орел, на другой титул был, значит, обозначен титул. И, значит, вот этот вот всадник, так скажем, не считается, что не сразу в нем обнаружился Георгий Победоносец, или, так скажем, потом этот всадник, ездец, значит, был нашей общественностью однозначно истрактован как Георгий Победоносец, таковым и стал, и, что называется, прекрасно, так что и так получилось. Да. Так и но с титулом очень интересно все, потому что, допустим, вот этот первые орлы и первые эти ездецы и упоминание «государь великий всея Руси», эти печати ставились на грамотах, которые шли на Запад. Вот. А в Священную Римскую империю, вот, значит, в Ливонию, в Европу. А в то же время грамоты в Крым, допустим, к крымскому хану. Великий князь. Великий князь, да еще и Ивашка подписывалась в уничижительном, уменьшительном имени. То есть это дипломатия, это вот нельзя так говорить. Да, первое упоминание этого титула, оно возникло так. Но Иван III вел себя тоньше, он знал, где надо подстелить помягче соломочку, а где можно гнуть свою линию. И вот в Европе он был великий государь всея Руси, а в Крыму, значит, князь Ивашка. И в результате-то это сыграло ему хорошую службу, потому что с Крымом... Замирился с Крымом. С Крымом, да, он наладил. Да. Больше того, именно Крым, крымский хан, добил его главного врага на востоке Ахмата. Да. Но это, опять же, вопрос к внешней, да, это... к внешней политике. А Иванов двор при Иване сформировалась церемонией. При Иване был установлен чин миропомазания на царство, и он венчался шапкой Мономаха. Она загадочна, эта шапка. Да. О ней существуют у нас такие, сплошные загадки, да, поэтому да. Разные легенды. На самом деле, ну, такая наиболее классическая идея насчет шапки, что это изделие впервые появилось в казне московских великих князей во времена Ивана Калиты. И было даже предположение, что это золотая тюбетейка, сканная из тончайших золотых, значит, проволочек, сделанная, подаренная ханом узбеком Ивану Калите за верную службу. И потом, значит, ее у нас перелицевали на манер княжеской традиционной шапки с меховой опушкой, поставили крестик наверху, и получилась вот такая вещь. Но, во всяком случае, так это или нет, но вот эта шапка, как особый ритуальный такой предмет, упоминается с XIV века, с первой половины XIV века. И Иван очень любил все церемонии, да, вы совершенно правы, и он понимал их огромное воздействие на людей. То есть лично ему, он в глубине души циник был очень большой, лично ему, может быть, все это не нужно было, но он понимал, что для того, чтобы людей держать в повиновении, держать в колее, нужен ритуал. Вот огромная сила ритуала, психологического воздействия. И поэтому он развивал вот этот московский ритуал, и в том числе и венчание на царство Дмитрия Внука в 98-м году, и все церемонии, которые пришли вместе с Софией, конечно. Софья. У него же было очень много детей от Софии. Ну, как очень 12 много. Человек. 12 детей у него было от Софии. 5 сыновей и 7 дочерей. Ну, там в младенчестве умирали в то время довольно часто дети. Вот. Так что, да, Софья в этом плане его не подвела. После своего многолетнего правления какую Русь он оставил наследником? Действительно, вот здесь важно за мелочами не потерять главного в истории этого героя нашего. Действительно, Иван III – это был один из самых выдающихся деятелей русской истории. По масштабу достижений его можно сравнить только с Петром Великим. То есть он получил наследство от отца Московское княжество, а после его кончины осталось российское государство. Территория увеличилась, ну, грубо говоря, раза в три при нем. Он наметил основные задачи на 100, на 200 лет вперед для московского государства. Стратегические векторы. Задачи, векторы, совершенно верно, да. Это был человек, обладавший, как мы бы сказали, стратегическим мышлением. То есть умевший видеть не только на год, на два вперед, но на 10 лет, на 20 лет, что будет дальше. Современники уже называли его Иван Великий. Иван Великий. И вот этим именем они оценили, по заслугам оценили и масштаб его деятельности, и масштаб личности. Великий человек, и он заслуживает, конечно, и памятника в Москве, и уважения, и того, чтобы о нем больше знали. О нем знают очень мало, помнят его слабо, и это историческая несправедливость, я считаю. На основании всего, что я знаю об этой эпохе, у меня ощущение такое, что, с одной стороны, Иван всех заставлял работать. Он всех заставлял работать, он увеличивал платежи в пользу казны, значит, он заставлял всех служить в армии и так далее. То есть было огромное напряжение всех сил общества, всех слоев общества, и верхних, и нижних слоев. Все работали, скажем так. Но, с другой стороны, люди видели, что, во-первых, их работа не напрасна. То есть их заставляют не перетаскивать с места на место, там, а они строят. И вот они видели, как растут стены, как возводятся своды государства. Они видели, что растет территория, что укрепляется армия. И вот это ощущение того, что да, они мучаются, да, они работают, но они работают не напрасно. Они все в каком-то общем потоке строят государство. Вот мне кажется, оно им помогало жить. Так что эпоха была тяжелая, но созидательная. Правление Ивана началось, по сути, после 25-летней внутренней усобицы. Да? 25-летняя, это же все-таки тоже, которая влекла за собой разорение, причем бессмысленные, жестокие. Но при нем, слава богу, они закончились. При нем они закончились. Но начались две казанских войны, две литовских войны, шведский поход, значит, походы на Новгород, два, и так далее. Абсолютно правильно прозвучала мысль о том, что он заставлял работать. Но очень много возникло абсолютно нового для, так скажем, наших людей. Ну, вот, допустим, казалось бы, деталь. Повсюду стали появляться московские наместники. Раньше были, там, еще вспоминают, вот в житии Сергия Радонежского упоминают от этих жутких московских, значит, наместников, мины, и его друга, Ростове, от которого родители Сергия Радонежского бежали, значит, из Ростова. Совершенно другая структура. Это стали исполнительные чиновники, одновременно воеводы. На них ответственность, у них власть. И иной уровень контроля, иной уровень заботы. Если какая-то заброшенная деревня раньше жила, фактически нетронутой, теперь таких не было. Произошла какая-то неожиданная для всех, но мобилизация внутренних ресурсов. Нашего исторического расследования на сегодня подходит к концу. Я благодарю моих гостей за столь интересную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!